Глоссарий. Аватара. Обличье, принимаемое высшими сущностями в мирах смертных. Агар. Мелкий демон, обитающий в самом нижнем мире. Обладает достаточно высоким для демонов интеллектом и понимает инферскую речь, поэтому обитатели нижнего мира используют агров в качестве домашней прислуги. Арат. Особняк высшего эдемита в верхнем мире. Астрал. Особая прослойка магического континуума, через который ведется телепатическое общение. Маги, способные отделять свою сущность от тела, отправляют ее именно в это субизмерение, через которое она может проникать в отдаленные районы и видеть то, что там происходит. Душа, перед тем, как отправиться в серые пределы, также проходит через астрал, и пока она там находится, ее еще можно вернуть в тело. Василиск. Жуткий хищник, обитающий в болотах Амфала, имеет облик гигантской ящерицы с перепончатыми лапами, шипастым гребнем на голове и огромной пастью, полной острых зубов. Он может взглядом превратить в камень всех, кто не обладает специальными оберегами, а его укус ядовит. Выверн — крылатый ящер с длинным хвостом, снабженным ядовитыми шипами. Обитает в Ализаре, Хазмадане и некоторых других мирах. Выверн — отдаленный родич драконов Дренора, но, в отличие от них, обладает лишь зачатками разума и не имеет огненной железы, позволяющей извергать из пасти пламя. В Ализаре и Кхазмадане адепты иногда отлавливают этих хищников, укрощают и затем используют в качестве верховых животных. Гомункул — искусственный человек или иное существо, созданное с помощью магии. Как правило, гомункулы являются копией реального человека, существа, но они стабильны и быстро распадаются. Даггер — прямой кинжал. Дагасса — боевой нож с прямым обоюдоострым, сужающимся к острию клинком, служащий для пробивания доспеха. Джокер — избранник судьбы. Мифический персонаж. Встречается в эпосе нескольких раз множество миров. Согласно преданию, Джокер рождается с единственной целью — выполнить определенную миссию, возложенную на него судьбой. В случае успеха, благоденствие до конца жизни ему обеспечено. В случае же провала или попытки уклониться от исполнения своего предназначения, остаток его жизни, очень короткий, превращается в кошмар. Легенды говорят, что детство Джокеров проходит в счастливом неведении относительно своей участи, но когда приходит время, судьба подает им знак, что пора выполнять свой долг. Джокеры, как правило, чем-то отличаются от окружающих. Например, обладают каким-то уникальным умением или талантом. Основой для легенд о Джокерах, вероятно, послужила теория кармы. Но, в отличие от печати Создателя, джокерство прикрепляется не ко всей цепочке воплощения души, а к одному конкретному. Жезл ударный. Смотри, посох магический. Зеркало ясновидения. Артефакт в виде зеркала, позволяющего видеть истинную сущность любого, кто в нем отражается. Используется в крупных учреждениях и богатых фирмах в качестве системы безопасности. Производится дварфами, очень дорогое. Знак смерти. Темное пятно на ауре разумного существа, означающее, что в самом ближайшем будущем жизнь его покинет. Он появляется независимо от причин смерти и не является признаком того, что человек или визитер станет жертвой охоты определенных сил. Инкуб. От инферского «анг-эб» — «дух страсти». Негативная энергетическая сущность, иногда порождаемая сильной, неутоленной страстью адептов и, как правило, принимающий облик объекта этой страсти. За несколько свиданий инкуб способен полностью высосать эмоциональную, а затем и жизненную энергию вызвавшего его адепта. Инкубы бывают как мужского, так и женского пола. После смерти адепта инкуб обычно развоплощается, так как исчезает воля мага, образующая его форму и суть. Карма — печать Создателя. Знак, которым помечаются некоторые души при их рождении из локуса. Этот термин применяется только для душ, обреченных, вольно или невольно, служить делу стабильности множества миров, ибо периодическое появление таких душ было заложено в локус самим Создателем. Предназначения же, искусственно навязываемые смертным безликими, кармой не являются. Каш — верховное божество в единой мировой религии Маррея. кристалл железной силы, перезаряжаемый артефакт, который при активации вливает в своего владельца дополнительной силы, притупляет боль и устраняет недомогание. Время действия — 2 часа, после чего наступает реакция. Слабость, боль и все устраненные недуги наливаются сразу и с удвоенной силой. Ламотта — элизарское водяное растение с широкими плавающими листьями. Его большие белые или кремовые цветы по форме и размеру напоминают орхидеи. Лепестки их способны останавливать кровь. Ликаншак — бог ликантропов из мира Декарл. Магическое зеркало. Атмосферный феномен, иногда возникающий в местах, где в воздухе чрезвычайно высока концентрация неупорядоченной магической энергии. Если сопутствующие факторы сложатся соответствующим образом, воздух может полностью отразить заклинание любой мощности, направив его обратно в колдующего. Хотя вероятность подобного явления крайне мала, и для каждого заклинания факторы должны сложиться своим, особенным образом, маги с осторожностью применяют мощные заклятия в таких местах. Мантикора — существо с львиным телом, крыльями гигантской летучей мыши и хвостом скорпиона, снабженным ядовитым жалом. Обитает в Драноре и Кхазмадане. Яд мантикоры способен убить даже дракона. Микс — морайский сладкий фрукт размером с небольшую сливу. Наги — люди-змеи, обитающие в магическом мире Ашмилон. У них 4 руки и змеиное тело. Живут почти так же долго, как эльфы. Очень мудры и проявляют большие способности к магии. Адептами там являются все поголовно. Наги почти никогда не покидают свой мир во плоти, предпочитая путешествовать своей астральной сущностью, поэтому о них и о мире, в котором они живут, известно крайне мало. К тому же границы Ашмилона весьма прочны и выдержали даже катаклизм, что существенно затрудняет проникновение туда кого бы то ни было, да и наги не особенно привечают иномирцев. Огненный ореол. Заклинание, создающее вокруг колдующего тонкий слой пламени, сжигающего всех, кто к нему прикасается, но не причиняющего вреда самому магу. Пилигрим. Загадочная и могущественная надмировая сущность, странствующая через бездну от вселенной к вселенной, преследуя неизвестные цели. Обычно его появление предвещает скорый крах существующего мироздания, то есть либо полную гибель данной вселенной, либо ее радикальную трансформу. Пилигрим никому не подвластен, и его истинного обличия не видел никто. В каждой вселенной, которую он посещает, пилигрим использует тело смертного, являющегося частичным вместилищем его духа, при этом не подавляя душу хозяина тела. Его происхождение является загадкой даже для сущностей высшего порядка, подобным иерархам хаоса. Полиморф — создание хаоса, практически неуязвимый убийца, способный принимать любой облик. Он питается жизненной силой своих жертв, вместе с которой поглощает и их сознание. С каждой жертвой он становится умнее и превращается из безмозглого хищника в весьма опасного слугу хаоса. Чтобы его облик был устойчивым, он должен впитать каждую клеточку тела того, кого хочет перевоплотиться. Для последнего процесс поглощения становится сущим адом, ибо он до конца остается живым и в сознании. Посох магический. Вспомогательный инструмент для творения волшбы. Посохи подразделяются на 3 категории. Посох ритуальный — устаревший магический инструмент, применяемый только адептами из отсталых магических миров, работающих исключительно жестами, ритуалами и артефактами. В продвинутых мирах, вроде Пандемониума, Элизара и Вечнолесья, адепты уже давно колдуют с помощью воледействия, усилий мысли, и не нуждаются в подобных инструментах. Посох-накопитель работает как артефакт, накопитель магической энергии. Так как возможности тела смертного существа или даже представителя высшей расы по накоплению магической энергии ограничены, с некоторых пор возник устойчивый спрос на подобные артефакты, в которых содержалось некое резервное количество энергии, так сказать, на черный день. Изначально они производились только в виде посохов, но впоследствии были изобретены более компактные и удобные накопители в виде кристаллов, которые вскоре вытеснили посохи с рынка. Жезл ударный — единственная разновидность посоха, еще применяемая в центральных мирах множества. Он примерно в 2 раза короче других видов посохов. Это боевой артефакт с некоторым запасом магической энергии, в которой заключено одно единственное боевое заклятие, активировать которое, если знать как, может и не адепт. Аналогичные функции выполняют кристаллы боевой магии, гораздо более компактные, но жезл имеет перед ними существенные преимущества. Во-первых, заряда его хватает на несколько выстрелов, количество магической энергии в нем рассчитано на десяток или больше заклятий, а во-вторых, в отличие от кристалла, его можно перезаряжать много раз. Светлячок. Эльфийское заклятие слежения. Маленький, почти незаметный летающий огонек, всюду сопровождающий объект и оставляющий за собой астральный след, невидимый никому, кроме создателя светлячка и того, кому он передаст его образ. Он может лететь за подопечным даже в пространственные коридоры. След обрывает лишь телепортация. Смешение крови. Магический обряд, изредка практикуемый у эльфов и дроу, когда они хотят наделить своим долгожительством очень дорогого им представителя иной расы. При перемешивании крови ген долгожительства обитателя Вечнолесья магическим способом делается доминантным. Впрочем, ритуал весьма сложный и рискованный. Слишком многое в нем может пойти не так. При этом риск для эльфа или дроу гораздо выше, чем для их короткоживущих партнеров. И не только потому, что первым есть что терять. Стражи. Оперативники Корпуса Стражей Мира и Порядка, КСМП, ставшего преемником Корпуса Усмирителей. После изгнания демитов из Пандемониума, вместе со своим старым названием, эта организация утратила функции политической полиции. В остальном же ее роль осталась примерно той же, что и у Корпуса Усмирителей при Эдемитах. Тенкорт. Элизарское дерево, немного напоминающее земную иву. Растет у проточной воды во всех климатических поясах Элизара. Траксалан – один из крупнейших городов Элизара, центр науки, культуры, образования. Тумах – элизарское водное травянистое растение, внешне напоминающее земную осоку. Фатум – боевой магический артефакт класса поглотителей душ, обладает ограниченным разумом и довольно приличным боевым потенциалом, имеет форму удлиненной дагассы, создан элизарским магом Таргатусом, ставшим впоследствии личем. После гибели Таргатуса в Великой войне след Фатума был потерян. Хелан – платежное средство в Нижнем мире. Выпускается исключительно в виде монет из тяжелых металлов, в основном иридия. Одна хелановая монета имеет диаметр примерно в 2 сантиметра. Черная немочь. Первое – смертельный недуг, вызываемый прикосновением черной тени. Второе – темное заклятие, высасывающее силы. Шамшер – сабля с клинком сильной кровизны. 2007 год.